Алави. В поисках тверди. Часть первая. Хочу поделиться самой большой радостью в моей жизни. Как я принял Христа Спасителя. Это рассказ о божественной доброте, о том, как Бог мне открыл свою любовь и указал путь ко спасению. Детство. Я родился в 1951 году. Отец мой был муллой в небольшой деревушке Чиракуну в штате Керала на юге Индии. Среди жителей деревни наша семья пользовалась большим уважением за глубокую религиозность и строгое соблюдение мусульманских правил. В число основных обязанностей отца входило чтение Корана на арабском языке правоверным жителям деревушки. Однако он не забывал учить и собственных детей. Помню, как после вечерних молитв я сидел у отца на коленях и слушал отрывки из Корана. Каждый день начинался и заканчивался чтением Корана и молитвами. Эта строгая духовная дисциплина определила ход нашей жизни. Когда мне исполнилось 5 лет, меня отдали в ближайшую медресе, чтобы я овладел арабским языком и имел возможность самостоятельно изучать Коран. В 10 лет я отправился в обычную школу в местечке Каттакаль, неподалеку от дома, где проучился 1,5 года. Однако завершить образование в этой школе мне не довелось. Знаменательный день. Как-то в субботу мы с друзьями возвращались из школы и заметили на базарной площади большое скопление народа. Толпа собралась вокруг небольшой группы христиан, которые рассказывали о вере в Христа, продавали христианскую литературу. Поначалу все это показалось забавным, мы начали посмеиваться над проповедниками, но потом, даже не знаю почему, купили 2 брошюрки. Моя называлась «Сердце Пако», а друга «Путь к спасению». По дороге домой мы обсуждали увиденное и вообще христиан. Ни с того ни с сего друг разорвал свою книжку на мелкие кусочки, а я свою решил сохранить, хотя в то время презирал христиан. Дома я нашел укромное местечко и начал читать «Сердце Пако». Читая, я все больше задумывался – не является ли упоминавшийся в ней Иисус тем самым пророком Исой, о котором мне не раз приходилось слышать? Правда, на мой взгляд, этот Иисус был совсем не такой, как в Коране. Я прочитал, например, что он мог прощать грехи. Именно благодаря его милосердию герой книжки полностью переменился. И это вызвало у меня несомненную симпатию к Иисусу. Когда я читал, то чувствовал, будто бы христианин обращается не только к Пако, но и ко мне. Показалось, что сердце мое пребывает в еще более плачевном состоянии, чем у того мальчика. Как же освободиться от этой болезни духа? Книжка предлагала выход – но я отвергал его, поскольку нас учили, что прощать грехи может один лишь Бог, а не пророк. И все же новое чтение оставило в душе глубокий след. У меня появилось обостренное ощущение собственной греховности. Что же будет со мной, когда умру? Ведь ни смерти, ни страшного суда не избежать никому. Вот тогда-то, после многих раздумий, созрела мысль побольше узнать об Иисусе с помощью заочного курса христианского обучения по переписке, о котором писали в конце книги. Продолжение занятий. Центр заочного обучения без промедления выслал необходимые материалы. Но, к несчастью, почтальон принес их не мне, а моему дяде. Тот вскрыл конверт и обнаружил там христианские брошюры. На следующий день он показал все это отцу и другим его братьям. И те решили навсегда положить конец моим занятиям. Вечером, когда я пришел из школы, отец привязал меня к угловому столбу на веранде и бил палкой до тех пор, пока я не упал. На следующее утро он позвал меня к себе и уже ласково сказал: «Нам, мусульманам, не следует читать такие книги. Они запрещены, так как особенно опасны. Если станем их читать, то тоже станем христианами. А что же тогда будет с нашей семьей? Община нас отвергнет, как вера отступников, позорящих ислам, и жизнь пойдет прахом». Я пообещал отцу, что больше не притронусь к христианской литературе. Разорвал и сжег свою книжку, ругая себя за то, что не последовал примеру друга и не сделал этого раньше. С тех пор я стал благочестивым мусульманином, не пропускающим ни одной молитвы. Время шло. Былые сомнения развеялись, но всякий раз, когда я вспоминал про книжку, в сердце появлялась тревога, и я начинал думать о своей душе. И потом, разве я мог забыть имя Иисус, когда каждый вечер повторял его при чтении стихов из Корана? Наконец пришло спасительное решение — изучать об Иисусе по Корану и другой мусульманской литературе. Арабский язык я знал плохо, но с тех пор стал им упорно заниматься с помощью учителя. Скоро я узнал, что Иса занимает видное место в Коране, в хадисах. Мне даже показалось, что он занимает более важное место в Коране, чем пророк Мухаммед. Вскоре и учитель, и семья стали весьма подозрительно относиться к моему стремлению побольше узнать про Ису и мягко посоветовали сосредоточиться на Мухаммеде. Однако я по-прежнему продолжал интересоваться теми местами в Коране, где упоминался Иисус, историей его рождения, чудесами, которые он творил. Я также заметил, что Коран ссылается на Тору, Ветхий Завет, и Инжил, Новый Завет, призывая верить в них, поскольку они руководство и свет. Особенно часто приходил мне на ум один стих из Корана, читая который, я вспоминал христиан и их брошюры. Ведь согласно этому стиху, христиане тоже являются людьми Писания. Если Коран призывал Мухаммеда делиться своими сомнениями с христианами, то почему бы и мне не сделать то же самое? И все же мне нелегко было обратиться к христианам, так как семья наверняка не одобрила бы этого. Неподалеку от нашего дома была больница христианской миссии. И как-то раз я с приятелем Абдулой решили тайком туда сходить. Там нас встретил местный фармацевт, который любезно помог отыскать представителя миссии. Мы были молоды, неопытны, не знали, какой прием нас ожидает, и заметно нервничали. Однако миссионер дружелюбно нас поприветствовал, и вскоре мы уже чувствовали себя как дома. Немного поговорив с нами и узнав, кто мы и откуда, он предложил нам посещать их воскресную школу и направил в читальный зал. Там мы познакомились с библиотекарем, который впоследствии стал не просто моим близким другом, а настоящим братом, помогавшим во многих бедах и трудностях. Он записал меня в заочную группу, изучавших основы христианского учения по Евангелию от Иоанна. Несколько недель мы с Абдулой посещали воскресную школу втайне от родителей. Иногда мой новый друг давал деньги на проезд, а иногда мы преодолевали 5 миль до школы пешком. Как-то раз по пути нас поймали соседи, которые с пристрастием допрашивали Абдулу и били его, пока тот, наконец, не сознался, куда мы ходим каждое воскресенье. На следующий вечер, когда я вернулся из школы, то застал маму и сестру в слезах. Они уже знали, что уготовил мне отец. Стоило мне войти в дом, как он тут же набросился на меня, связал, прислонил к стене, избил, а потом натер мне лицо и глаза жгучим зеленым перцем. Отец не переставал выпытывать, почему я, несмотря на его запрет, продолжаю читать христианскую литературу, и как я осмелился связаться с христианами. Мама не выдержала и упала в обморок. Через некоторое время одна из соседок и жена моего брата, взяв меня под руки, помогли дойти до бочки с водой и промыть глаза. На следующее утро отец позвал меня и приказал повторять за ним мусульманский символ веры. «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк его». Затем он рассказывал о порочности христианского учения, об искажении преданий в Евангелии и недостойной жизни христиан, а потом попросил невестку сжечь мои христианские книги, что она тут же исполнила. Вся сцена произвела на меня такое неприятное впечатление, что я горько расплакался. Теперь уж мне больше ничего не удастся узнать об Иисусе из Евангелия и из разговоров с новыми друзьями. Как-то проходя мимо места, где я сжег сердце Пако, я очень пожалел, что уничтожил эту замечательную книжку. Там описывалось тоже неприятное внутреннее напряжение, которое я опять испытывал. Я вспоминал радостное облегчение Пако, который получил прощение и еще острее чувствовал на сердце тяжкое бремя греха. Как мусульманин я знал, что мы несем ответственность за свои грехи, и никто не может нести чужую ношу. Тогда как же мог Иисус кого-то прощать? Не в силах разрешить сомнения, я помолился Господу, попросил Его укрепить и направить меня. Сознание греховности ни на минуту не оставляло меня, беспрерывно терзая сердце. Через 2 недели я опять почувствовал сильное желание встретиться с христианскими друзьями. Мне необходимо было с кем-то поделиться трудностями и сомнениями. Миссионер поддержал и ободрил меня. Ответил на вопросы о христианской вере и обрядах. Большинство его ответов мне пришлись по душе. Чувствовалось, что он хорошо знал не только Библию, но также Коран и суть мусульманской веры. Библиотекарь подарил мне Евангелие. Я очень обрадовался подарку, но вместе с тем боялся, что кто-нибудь дома увидит, поэтому спрятал его в лесу под камнем. Потом я частенько ходил в лес читать, особенно любил Евангелие от Иоанна. Один стих со словами Христа приносил мне некоторое успокоение. да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте». До знакомства с христианами у меня против них было весьма сильное предубеждение, поскольку я слышал о них только плохое. Однако, узнав поближе их образ жизни и отношение к мусульманам, я понял, что к тем, кого я знаю, эти обвинения не имеют никакого отношения. Отсюда возникли новые сомнения. Что же, любовь их больше, чем у мусульман? Выходит, Иисус сделал для своих учеников больше, чем пророк Иса для меня? Вопросы эти приводили меня в смятение. Я привык считать, что все, включая христиан, принимающих за Бога Мессию, являются неверующими, кафирами, и Бог их отвергает. Коран говорит об этом. Я считал, как мусульманин, подчиняющий себя Богу, я праведнее христиан. Однако по мере осознания своей греховности я стал понимать, что не я, а миссионер действительно предает себя воле Божьей. Это видно из его поступков. Более того, любовь его идет от Иисуса Христа. Все выходило именно так, как в книжке «Сердце Пако». Любовь Иисуса притягивала меня, как магнит. Вот если бы Иисус был и моим учителем, думал я, как бы я его любил. Но я гнал идею стать христианином, как искушение от сатаны, поскольку все еще оставался мусульманином. Однажды, когда я ехал на воскресную школу, встретил в автобусе дядю и сильно перепугался, но все же провел какое-то время с христианами. Из воскресной школы я вернулся в великом страхе и внутренне был готов к любому наказанию. Но прошло 2 дня, и ничего не случилось. На 3-й день отец схватил меня, швырнул на землю и так избил палкой, что я чуть не умер. Мать бросилась мне на выручку, но и ей досталось. Только благодаря милости Божьей я все-таки выздоровел. И опять повторилась старая процедура покаяния. Я произнес мусульманский символ веры и пообещал отцу не общаться с христианами. Но это был способ избегнуть новых побоев. Мой друг Абдулла рассказал о моих злоключениях всей деревне, и жизнь моя усложнилась. Окружающие смеялись, ругались и даже бросали в меня камнями. Когда я возвращался из школы домой, отовсюду раздавались крики: «Проклятый вероотступник! Поглядите, вот идет Матай!» То есть христианин. Даже родственники, друзья и учителя были жестоки ко мне. Я был страшно одинок, измучен и подавлен. Единственным другом в то время было Святое Евангелие. Всякий раз, когда представлялся случай, я шел в лес, читал и изучал Писание. Его ключевые положения явно находились в противоречии с мусульманскими верованиями. Зато какая глубина в словах Иисуса! Как тревожат они душу и какие мысли рождают! «Я есмь путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 3 стих. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими».